Глава вторая. Нестерпимо захотелось ответить, что никому и ничего я не должна. Но я решила лишний раз не нервировать незнакомца и коротко кивнула, чем тотчас заслужила одобряющую улыбку мужчины. Видимо, этого оказалось достаточно, и, удовлетворившись моей покладистостью, он вскоре потерял ко мне интерес, набрасываясь на некого Горта и зло отдавая приказ немедленно затянуть повозки на пригорок, будто вымотавшиеся за время пути возницы и без его криков не знали, что им нужно делать. Рассеянно наблюдая за слаженной работой мужчин, не прекращая украдкой поглядывать на сурового незнакомца, мои мысли тем временем лихорадочно метались в поисках объяснений происходящему, но разумных ответов я пока не находила. «Госпожа, выпейте отвару», — прошептала та, которую назвали Мэри, поднося к моим губам глиняную кружку. «Все надо выпить, и силы к вам вернутся». «Спасибо», — поблагодарила девушку, краем глаза успев заметить мелькнувшее на ее лице изумление. Я с опаской понюхала жидкость. В нос тотчас ударил терпкий аромат горьких трав, раздражая слизистую, из-за чего я дважды чихнула, но все же проглотила соленую и скользкую, как кисель, субстанцию. Принимать от незнакомки питье было страшно, но, подумав, что травить им меня нет никакого смысла, я доверилась странному лечению. «Позвольте, я вам волосы приберу. Негоже простоволосый в замок прибыть», промолвила Мэри, чем-то шурша у меня над головой. «Я осторожно и рану прикрою». «Хорошо», — согласилась, не зная, с чего начать и как разведать у девушки, где я, кто все эти люди и зачем меня сюда привезли. Я вновь покосилась на высокомерного незнакомца, который находился в опасной для меня близости. И только открыла было рот спросить у Мэри, кто он такой, как на мою грудь легла длинная рыжеволосая прядь, и все мои мысли тотчас улетучились. «На макушке соберем, и запекшейся крови не будет видно», — ворковала девушка. Я же медленно вытащила свою руку из-под одеяла, мимоходом отметив, что кисть стала узкой, отек спал, а синяки от уколов исчезли, легонько дернула за прядку, тут же почувствовав неприятное жжение на затылке. «Осторожно, ваша светлость, рана откроется, и снова кровь потечет», обеспокоенно воскликнула девушка, аккуратно вытягивая из моего стиснутого кулака рыжую прядь. «Мэри, кто я?» едва слышно прошептала, настороженно покосившись на мужчин. С самого рождения я была жгучей брюнеткой и никогда не красила волосы, да и длины у меня такой не было. А после продолжительной болезни на моей голове остался лишь редкий кучерявый пушок, длиной не больше 10 миллиметров, и это волшебное преображение меня напугало. «Ох ты, боженька! Запамятали, госпожа! Неудивительно с такой-то шишкой на голове!» — запричитала девушка, поглаживая меня по макушке. «Вы, ваша светлость, графиня Талия де Вон. Вашего батюшку с братьями-то казнили, а вас заперти держали. Сейчас вот в замок к убивцу везем». «Зачем?» — равнодушным голосом спросила, безучастно разглядывая свою и не свою руку. «И это забыли? У моего отца после недельной попойки память начисто отшибает», — пожаловалась девушка, продолжая осторожно гладить меня по голове, стараясь не спускать ладонь на затылок. «Токма это хорошо. Мать монеты заберет, а ему скажет, что прогулял все». «Мэри», — остановила болтушку, повторив свой вопрос, — «зачем меня везут к убийце?» «Так это, замуж вас выдать», — едва слышно ответила, трагическим голосом добавив. «Говорит, он страшен аки чудовище и жесток, как зверь». «Жестоки только люди», — задумчиво протянула. С трудом осознавая происходящее, я мысленно несколько раз повторила необычное имя — Таллия, пока до меня не дошел смысл сказанных девушкой слов. «Замуж? Значит, тот, кто приказывал...» «Кто он, Мэри?» «Граф Лавастин? И его забыли?» «Ох, госпожа, вы бы ему больше не перечили, а то плохо будет». «Кто он?» «Так дядя ваш, брат матушки покойно, кажись. Я многого не знаю, на кухне овощи чистила да посуду мыла. А как вас снарядили, меня к вам приставили, чтобы я, значит, служила вам». «Понятно», промолвила, вдруг ощутив необъяснимую злость и раздражение, удивившись промелькнувшей мысли, что приставить посудомойку служить графине — это прямое оскорбление. «Вы спрашиваете, госпожа, я отцу завсегда рассказывала, о чем он запамятовал», — добродушно продолжила болтать Мэри, расчесывая мои волосы. Иногда девушка могла нечаянно потянуть за прядку, после чего затылок тут же простреливала острая боль. «Давеча он в хлеву уснул и с хряком обнимался. Этого я не стала ему говорить, больно сердит будет. Но с Агной мы посмеялись». Не особо вслушиваясь в бормотание девушки, я погрузилась в тягостные раздумья. Последнее, что я помню, это тяжелый разговор с лечащим врачом. Он все время отводил свой взгляд и много рассказывал о моей болезни и о том, что есть новые препараты, которые изгонят мой недуг. Я делала вид, что верю Петру Сергеевичу, но не отказывалась, подписала документ и приняла очередную дозу чудодейственного средства. И, кажется, лечение продолжалось неделю, но после капельниц мне было плохо, в голове стоял туман, и я практически не просыпалась эти дни. Наверное, там я умерла, а моя душа немыслимым образом переместилась в тело Талии. Что случилось с девушкой, я не знала, но чувствовала себя разбитой и обессиленной, как древняя старуха. А еще меня пугала неизвестность, скорое замужество и невозможность сбежать. Охрана, сопровождавшая нашу повозку, не спускала с нас взгляд. «Госпожа, скоро начнутся земли вашего жениха», прервала гнетущие мысли Мэри, потрогав меня за плечо и привлекая внимание. «Позвольте, я помогу вам переодеться». «Сейчас?» «Да, вдруг он отправится вас встречать, а у вас платье в грязи и трава к лифу прилипла. Я потом почищу», попеняла мне девушка, временами забывая, что разговаривает с госпожой. Хотя, будь на ее месте чопорной дуэнью, сомневаюсь, что мне бы удалось выяснить о себе даже эту малость. «Ничего, уверена, он справится и выдержит пугающий вид своей невесты». Отказался от столь заманчивого предложения. И я все еще чувствовала себя слабой, словно новорожденный котенок, и в угоду кому-то менять одежду не собиралась. Но, видимо, у Мэри на этот счет было отличное от моего мнения, и девушка добродушно заворчала, плавно переходя на сплетни замка Девон, обсуждение подружек и многочисленные родни. Следующие три дня прошли под беспрестанную болтовню служанки. Не знаю, пригодятся ли мне сведения о количестве собранного урожая репы и что прошлой зимой пушной зверь исчез из леса, а рыбы в реках было полно, но я внимательно слушала, знакомясь с новым миром. Рассказывая о доме и замке Девон, Мэри невольно поведала мне, что электричества здесь нет, а вместо него используют свечи, жир и масляные лампы. Выносят в выгребную яму горшок, моются в лохане в покоях у растопленного камина. Лекари дерут больно много, а повитухи отказываются принимать роды, если загодя не начнешь их привечать. С каждым новым рассказом о бытии и жизни людей в этом мире я приходила в уныние, не представляя, как смогу жить, лишившись элементарных для меня вещей. И только одно примеряло меня с новой реальностью – это отсутствие боли. Та, что время от времени напоминала о себе, обжигая затылок, была лишь досадным недоразумением. В конце четвертого дня лес неожиданно закончился. Повозки то поднимались, то спускались с пологих горок, а к ночи мы достигли отвесной скалы, где граф Лавастин объявил привал. Только сейчас я увидела весь обоз, сопровождающий невесту. Не менее десятка телег, одна карета, больше 30 мужчин, десяток женщин и около 50 воинов. Не знаю, сколько требуется для кортежа графини, но и это количество людей мне казалось чрезмерным. «Сейчас я тут вам постелю, мехом укроетесь, тепло будет. А Крут опять навес сделает. Он от дождя спрячет и от утренней росы убережет», — бормотала себе под нос Мэри, словно курица на сетку, устраивая для меня удобное гнездо в повозке. А всего в 5 метрах от нас стояла большая, богато украшенная карета. Мне показалось странным, что графиня вот уже 4 дня едет как простолюдинка на телеге, и я сейчас же поспешила выяснить у служанки об этой странности. «Почему я еду в повозке, а не в карете?» «Так это...» — замялась девушка и, опасливо осмотревшись, прошептала. «После вашего побега граф зол был больно. Грету выпороли и в деревне оставили, а вас, как словили, приказал пуще прежнего стеречь. Кричал, что вы, госпожа, как простолюдинка, прости меня, Господи, поедете, и только у замка убивцы вас в карету усадят». Бесхитростно все объяснив, девушка вернулась к прерванному занятию. И я же, взглядом поискав графа Лавастина, который имеет надо мной пока непонятную мне власть, и не обнаружив мужчину поблизости, проговорила. «А почему я сбежать хотела?» «Так и я бы сбежала, зная, что меня везут в логово чудовища», содрогнулась служанкой, тут же испуганно ойкнув и, вжав голову в плечи, пискнула. «Господин идет. Вы, графиня, не спорили бы с ним, а то худо вам будет».